Глава 12. Убедившись, что их возня на лестничной площадке не привлекла чужого внимания, Игнат позволил себе перевести дух. От выброса адреналина кровь стучала в висках, а руки нервно подрагивали. «Ты как, бам?» Он с беспокойством посмотрел на видавшую виды переноску. «Живой нет?» К счастью, покров венома защитил пса. Тот выглядел помятым, но явно не испытывал боли и мучений. Концентрацию на маскировке, разумеется, потерял, но в бою она была уже и ни к чему. Успокаиваясь, Игнат перевел взгляд на лежащего рядом капитана стражи, как окрестил его Хаосит. Экипировка этого человека была намного сложнее и добротнее, чем у рядовых. На броне даже имелись какие-то золотистые символы, а оружие украшали вытравленные в металле узоры. Сам капитан стражи лежал неподвижно, только напуганные глаза уставились на человека. Игнат представил, какой немыслимый ужас и мучение тот испытывает. Как адепт силы, альтиец обладал более сильной чувствительностью, а потому ощущал присутствие симбионта. Веном успел отведать его плоти и сейчас замер в теле, ожидая приказа хозяина. Игната мысленно передернуло от отвращения, когда он представил себя на месте пленника. «Ты понимаешь меня?» — обратился к капитану Игнат через мысли речь. В ответ его ударил чистый ужас напуганного до безумия человека. Пробрало даже самого Хаосита. Взаимодействовать с напуганным аборигеном и получать от него информацию было невозможно в таком его состоянии. Мысль, как успокоить капитана, быстро родилась в разогнанном сознании. Игнат применил ауру отчаяния, даруемую составным даром паладина хаоса. На сломленного аборигена ментальный навык подействовал быстро. Под действием ауры беснующийся в его мыслях ужас утих, и без того подавленный разум накрыло темным саваном отчаяния. Абориген был окончательно сломлен и погрузился в то, что можно было назвать безразличным спокойствием. Игнат ощутил, что пленник полностью смирился и даже ожидает гибели. «Ты понимаешь все верно. Ты умрешь здесь», — спокойно обратился к нему Игнат. Он выражал уважение проигравшему. «Дай мне нужную информацию, и избавление будет легким». Абориген не ответил, но был готов взаимодействовать. В следующие 5 минут он дал Игнату важную информацию, о которой не знали рядовые. Мысли-речь позволяла быстро общаться, поэтому Хаосит без задержек узнал все необходимое. «Хорошо», — кивнул Игнат, в голове быстро собирая план. «Теперь я знаю все, что надо». Он столкнулся с умоляющим взглядом пленника, мучимого болью. «Сейчас». — обратился к нему Игнат. — Только сделай для меня последнее дело. Повинуясь его просьбе, капитан дернулся и начал вставать. Движения были механическими, неестественными. — Ничего, — отмахнулся Игнат. — Заметить не успеют. Двигался, разумеется, веном, которому явно недоставало навыков плавного управления телом. Сам абориген был настолько сломлен морально, что его воли не хватало бы даже подвигать рукой. Когда тело, наконец, поднялось на ноги, Игнат быстро осмотрел его, убирая следы битвы. Сгоревший амулет щита спрятал, а пробитую симбионтом экипировку закрыл под сумком. «Вперед!» — отдал он приказ веному. Неуклюже переступая ногами, тело захваченного аборигена повернулось и направилось вниз по лестнице. Наблюдающий за ним Игнат поморщился. «А так даже в полутьме нас могут раскрыть», — подумал он, после чего обратился к веному. «Эй, а ну-ка не халтурь, двигайся, как я!» Симбионт, кажется, понял и придал движениям некую плавность. Захваченный абориген стал двигаться почти нормально, но так, будто очень хочет в туалет. «Ай, сойдет!» Игнат перевел внимание на окружение. Вместе они спустились по лестнице и продолжили движение по коридору. Вскоре впереди показалась толстая металлическая дверь, сейчас запертая. Игнат остался за углом, а слегка ковыляющий абориген прошел вперед. Подойдя к двери, он неловкими движениями приложил к символу на ней опознавательный артефакт. Руна на двери вспыхнула, давая понять, что сидящие внутри альтийцы в курсе о госте. Игнат замер в ожидании. Поднимать тревогу раньше времени не хотелось. Наконец, с легким щелчком дверь отворилась. Изнутри выглянул абориген, с любопытством глядя на гостя. «Кайхали де-сан! Что ты хотел, де-сан?» — обратился он к посетителю. Это была последняя ошибка в его жизни. В приглушенном свете блеснуло черное щупальце. Быстро ворвавшись в помещение, оно мгновенно лишило жизни нескольких аборигенов. Игнат ощутил по каналу связи что-то, отдаленно похожее на довольство. Быстро рванув вперед, хаосит пересек коридор, не дав двери закрыться. Войдя в помещение, он быстро огляделся. «Вот я и на месте», — удовлетворенно отметил Игнат. Пройдясь по небольшому помещению, он подошел к окну, закрытому толстым стеклом. За ним можно было увидеть очень большой склад. Все свободное место в нем занимали идеально ровные ряды железных ящиков. Именно в них местные бережно хранили энергон — высокоэнергетическое вещество, дающее жизнь всему миру Альт. Позволив себе пару мгновений понаблюдать за технологическим чудом чужой цивилизации, Игнат перевел внимание. Его взгляд прошелся по комнате, где он находился. Под окном стояли крупные панели, мигающие разными световыми символами. Это был пульт системы безопасности. «Ну?» — он вздохнул, концентрируя в руке энергию. «Пора начинать». Напоследок он посмотрел на лежащее у двери тело воина, который так и обрел желанную смерть. Собрав с него добычу, Игнат приступил к делу, что на эту ночь должно было развязать ему руки в городе. Он вытянул ладонь вперед и направил через нее аспект огня, концентрируя его в плотный поток. Под действием агрессивной энергии пульт сначала замерцал тревожными огоньками, а потом отключился, выходя из строя. Через взор Игнат видел, как его действие разрушает устройство. Сила пробила защитное покрытие пульта и ударила в сложную систему энергетических цепей внутри. Перегрузка быстро уничтожила пульт управления. Не закончив на этом, энергия разошлась по проводникам, выводя из строя все на своем пути. Через прозрачное стекло Игнат увидел, как в хранилище один за другим начали взрываться осветительные приборы. Вслед за ними заискрили и задымились все прочие устройства, установленные для ликвидации возможной аварии. И не было аборигенов, которые могли бы увидеть губительный процесс и дать тревогу. Охрана уже покинула корпус, чтобы защитить его от бунта рабов. «Так, система безопасности уничтожена», — отметил Игнат. «Теперь можно переходить к следующему этапу». Закончив, Игнат кинетическим щитом выбил защитное стекло. Теперь настала пора нажать спусковой крючок. Благо, Игнат уже получил всю нужную информацию о свойствах энергона из образа. Вещество было достаточно стабильным, чтобы не взлететь в воздух в один момент. Преобразовав аспект света, хаосит ударил слабым лучом, оплавив стенку одного из металлических контейнеров. Реакция не заставила себя ждать. Вместе удара металл начал быстро нагреваться. Приобретя малиновый цвет, он деформировался и растрескался. На месте повреждения Игнат увидел синий свет, исходящий изнутри. Поврежденный контейнер начал искрить, выпуская в разные стороны молнии. Процесс явно набирал обороты. «Неплохо началось», — подумал Игнат. Дуги разрядов били чаще и сильнее с каждой секундой. В следующий момент ударила особенно мощная энергетическая дуга. Пройдясь по металлическому столу, она оставила на нем яркий оплавленный след. Грохот огласил помещение. Дополнительных намеков Игнату не потребовалось. Форсировав силы, он вылетел из кабинета. Пролетев по коридору, хаосит вновь сбежал по лестнице к верхней смотровой площадке. Все время, пока Игнат двигался, он слышал приглушенный треск и грохот из хранилища. Процесс разрушения набирал обороты. Игнат буквально пятой точкой ощутил, что надо быстро уходить. На крышу он вылетел под маскировкой бамбика. На смену грохоту горящего энергона пришли крики разгорающегося бунта. Быстро добежав до края здания, Игнат с помощью венома спустился по стене вниз. Стремительно миновав открытое пространство, он нырнул во враг. Только убедившись, что никто не обратил на него внимания, Игнат перевел дух и осмотрелся. Напрасно он опасался, что будет замечен. Все внимание в округе привлекал бунт рабов. К этому моменту они полностью взяли под контроль свой корпус и вооружились. Однако дальше дело не шло. Из-за нерешительности они не покинули корпус сразу, а сейчас было поздно. Охрана и прибывшие подкрепления потихоньку окружали здание. Открытая территория вокруг него легко контролировалась даже с недостатком сил. Бунт уже локализовали и ожидали подкреплений, чтобы подавить. Это бы и произошло, если бы не дальнейшие события. Бабах! Раскат грома, как от грозы, прокатился по округе. Еще ничего не понимающие альтийцы оглянулись на звук и обомлели. Взрыв разнес часть стены и крыши производственного корпуса, раскидав осколки камня по округе. Из зияющего пробоя ударил гигантский протуберанец энергии, похожий на голубое пламя. Выстрелив на несколько десятков метров, поток оставил глубокий оплавленный овраг на земле, прежде чем втянулся обратно в здание. Однако это было только начало. Бабах, бабах! Целая череда взрывов разрушила здание еще в нескольких местах. Новые потоки энергии разрушали все, до чего могли дотянуться. Со стороны как раз двигалась группа подкрепления из десятка аборигенов. Не успев среагировать, они попали под поток. На глазах Игната их испарило, не оставив даже праха. Такова была плотность энергетического пламени. Бирюзовые протуберанцы будто бы не удовлетворились первыми жертвами. Пробив путь в крыше корпуса, они поднялись вверх. Объединившись в один поток, они устремились в небо, вскоре достигнув туч. Наблюдая за этим, Игнат ощутил запах озона. Поднялся сильный ветер, гоня насыщенный чем-то, будто даже наэлектризованный воздух. «Кажется, надо валить, причем подальше», — подумал Игнат, впечатленный зрелищем. Более не став терять времени, он рванул к высокому забору, ограждавшему территорию фабрики. Новая вспышка осветила все ярким холодным светом настолько мощно, будто наступил день. Позволив себе на долю секунды оглянуться, Игнат увидел, что процесс все еще набирает обороты. Здание продолжало разрушаться, сотрясаемое новыми взрывами. Бунт каких-то рабов уже никого не интересовал. Охранники, которые находились ближе к эпицентру, убегали со всех ног. Игнат перевел взгляд на корпус невольников. Разумеется, рабы не могли не воспользоваться таким случаем. Одним сплошным потоком они покидали корпус и территорию предприятия. «Шалость удалась», — подумал Игнат. «Сейчас надо уйти в безопасное место и оценить обстановку». Добежав до стены, Хаосит ударом кинетического щита пробил в ней дыру. Выбежав наружу, он тут же рванул к узким улочкам жилого квартала. Только оказавшись в тени, он выдохнул с облегчением. Пошарив взглядом по округе, Игнат нашел здание покрупнее. С возвращением Венома залезть на его крышу было делом нескольких секунд. Уже когда Игнат взбирался наверх, его внимание привлекла очередная вспышка и последовавший за ней рокот. Посмотрев в ту сторону, мужчина увидел нечто действительно впечатляющее. Поток бирюзовой энергии продолжал исторгаться из эпицентра и уходить в небо. Тучи, напитанные им, приобрели свечение. Под грохот и сверкание молний оно потихоньку расходилось во все стороны, занимая все большую и большую площадь. Игнат понял, что если это будет продолжаться, напитанный энергией циклон накроет весь город. «Дела», — Мысленно протянул Хаосит, наблюдая за светящимися тучами. Послышался испуганный говор на местном языке. Опустив голову, Игнат увидел, что многочисленные жители домов выглядывают из окон. С явным беспокойством они смотрели на аномалию, накрывающую весь город. Издалека послышались крики и звуки работы энергетического оружия. Глянув в ту сторону, Игнат понял, что именно туда отступали группы беглых рабов. Их было несколько сотен, возможно, полтысячи. Этого было достаточно, чтобы поднять на уши весь город и стянуть сюда защитников. Именно этой цели добивался Игнат, идя к заводу. Однако он еще не знал, насколько перевыполнил план. Особенно яркая вспышка заставила его рефлекторно прищуриться. Послышались вскрики напуганных горожан. Повернувшись, Игнат увидел затухающий след бирюзовой молнии. Сорвавшись с неба, она ударила куда-то в город, ближе к центру. Поморщившись от громового раската, Игнат достал таймер. Прошел еще час. Времени на основную часть плана оставалось вполне достаточно. Он спрыгнул вниз, в переулок, и рванул в сторону центра города. На улице попадались аборигены, но они не могли видеть через область сокрытия бамбика. А даже если бы и смогли, то темный силуэт едва ли привлек внимание в творящейся сейчас вакханалии. То, что гроза продолжает набирать обороты, Игнат понял почти сразу. Он преодолел не больше сотни метров, как новая вспышка осветила небо. А за ней еще две. Помимо этого, кажется, начинался шторм. Еще несколько минут назад слабый ветер выл голодным волком где-то на крышах. По улицам летал всевозможный мусор и пыль, поднятые с земли. «То, что надо», — подумал Игнат. «Чем больше хаоса, тем лучше». Он продолжил путь, не обращая более внимания на вспышки молний. Двигаясь к центру, вскоре он покинул нищий квартал. Улицы стали шире и чище. Впереди показался высокий шпиль здания, которое стало следующей целью Игната. Очередная, особенно яркая молния ударила где-то впереди. Замерцали и без того тусклые огни на городских фонарях. Замерцали и потухли. Город погрузился в полутьму, освещенную лишь зловещим холодным светом неба. Только изредка Игнат видел свет от энергомобилей военных. Те выглядели как кареты полусовременного дизайна. Они то и дело проезжали по крупным улицам, стягиваясь в сторону эпицентра. Оттуда же иногда доносились отголоски стрельбы. Вскоре многоквартирные дома закончились. Спрятавшись за углом, Игнат окинул взглядом открывшийся вид. Впереди простиралось открытое пространство площади. Только в ее центре стоял какой-то крупный монумент. Игнат без особого интереса скользнул взглядом по статуе воина в доспехах, но внезапно та привлекла его внимание. Кого бы ни изображал неизвестный архитектор, он явно представил существо иной расы, не относящейся к альтийцам. Это стало понятно по отросткам на черепе и иной форме ног. «Не видел здесь существ другой расы», — с удивлением подумал Игнат. «Ладно, сейчас важнее другое». Через площадь то и дело проезжали местные стражи, и миновать их надо было незамеченным. Игнат не хотел, чтобы аборигены получили информацию о враге рядом с его целью. Нет, они должны были продолжать стягивать силы в другую часть города. И вновь полыхнула молния, на этот раз совсем близко. Прямо на глазах Игната столб энергии ударил прямо в очередной проезжающий экипаж. Хаосит, как в замедленной съемке, увидел, как жестокая голубая энергия расщепляет металл, древесину и тела альтийцев. Бабах! Взрыв будто вернул времени обычную скорость. Во все стороны разлетели щепки и осколки уничтоженного транспорта. Молния еще прошлась по брусчатке площади и исчезла, оставив глубокий оплавленный след. «Удачный момент», — подумал Игнат. Взрыв привлек всеобщее внимание. Воспользовавшись этим, Хаосит рванул через площадь вперед. За пару мгновений он преодолел расстояние до первого укрытия, того самого памятника. Спрятавшись за ним, Игнат огляделся, не привлек ли он внимания. Разумеется, беспокоился он напрасно. Уже давно началась сильнейшая буря. Вкупе с молниями это полностью убивало любую возможность для альтийцев обнаружить его. «Ага, можно двигаться и посмелее», — удовлетворенно подумал Игнат. «Главное, чтоб по мне не шарахнуло». Он собрался было уже побежать вперед, но заметил табличку под памятником. Из любопытства Игнат применил идентификацию. Надпись на местном языке. «Владетельный Алазан. Консул корпуса порядка, что принес мир и процветание Вальд. В мире, где царит порядок, рождаются гармония, покой и миролюбие». «Корпус порядка», — подумал Игнат. «Неужели они и здесь есть?» Игнат уже получил некоторую информацию об этом мире, но вся она касалась вооружения и других приземленных вещей. Он так привык считать Альт захолустным мирком, что даже и не предполагал об их контактах с корпусом порядка. «Это надо обязательно прояснить», — подумал он, глядя на крупное здание с острым шпилем. Вторя его мыслям, молния ударила прямо в шпиль, но была остановлена вспыхнувшим куполом. Владетели города позаботились о своей безопасности. Ускорившись, Игнат преодолел остаток площади. Прошмыгнув прямо перед одним из патрулей, он скрылся в густом саду, окружающем обитель управленцев. Его задача перешла в самую важную фазу.